Водопроводная колыбельная. Всю ночь у Нинки в ванной кто-то гудел, ревел, распевал хриплым голосом. Видимо, барабашка. Это такое косматое. По ночам стучит, в шкафу шуршит и сахар таскает. А может, еще и кусается, подумала Нинка и зажмурилась от удовольствия. Наконец-то и у нас завелось. Забрался в трубу и рычит от скуки. Какое у него это... заразительные. И она стала тихонько подвывать барабашки под одеялом. Мама заткнула ватой уши и полезла спать в шкаф. А папа надел ушанку. Но барабашка вопил громко и пронзительно. В такт барабанил по трубе, да так, что носки с веревки сыпались. Вторила ему собака Дунька. Тогда папа схватил гаечный ключ и бросился барабашку усмирять. Колотил, колотил ключом по трубе, кричал: «Барабашка, как вам не стыдно?» Но никто не отозвался, кроме соседа Кузюкина. Ему тоже надо было рано вставать на работу. Вдруг барабашка затих. «Обиделся», — подумала Нинка и выглянула из-под подушки. «Когда я пою, тоже никто не слушает». На цыпочках в спальню пробрался папа. Мама осторожно выползла из шкафа. Барабашка всхлипнул, со злостью хлопнул крышкой сливного бачка и пляс, тихо заплакал. Пляс, пляс, пляс. Папа помчался в ванную и вцепился в кран. «Больно!» – завопил барабашка, юркнул обратно в трубу и заревел, что было сил. Да еще укусил папу за палец, когда тот хотел кран заткнуть. Тогда мама высунула нос из шкафа и сказала, что «сейчас или никогда вызовет страшного дядю-водопроводчика». Барабашка задрожал в трубе. И папа задрожал, потому что очень боялся водопроводчиков. И Нинка в своей постели тоже задрожала за компанию. Но тут оказалось, что ночью все водопроводчики спят, даже самые страшные. Барабашка, пока мама с папой в шкафу названивали в РЭУ, на радостях снова начал отплясывать. Ах! «Прирожденный артист», — подумала Нинка. «Такой талант в трубе пропадает». Она надела тапочки и вышла в коридор. Вслед за ней топала темнота. «Подумаешь, темно», — подумала Нинка, шарахаясь от маминой шубы. «Подумаешь, страшно. Подумаешь, барабашка меня сейчас в трубу затянет. Вот так же гудеть буду. Мамочки!» Нинка бросилась вперед по коридору, растеряла тапочки, споткнулась о спящую Дуньку и с визгом влетела в ванную. «Эй, в трубе! Давайте дружить сейчас же, пока я не испугалась!» Барабашка притих. «Хнычешь ты громко, а вот нот не знаешь. Сейчас будем разучивать». И быстро прищепками на бельевых веревках все ноты обозначила. Вместо ключа скрипичного папин носок повесила. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Сидит Нинка в ванной в ночной рубашке и зубной щеткой дирижирует. Так, веселее. Здесь повыше чуть-чуть. Так. Барабашка в трубе гаммы разучивает, гудит свое удовольствие. Пришел папа, ухо к двери приложил и говорит: «Эх, как мы об этом барабашке плохо думали. Настоящий музыкальный талант». И, свернувшись у собаки Дуньки на коврике, он заснул. Тут и мама прибежала послушать. Засыпая, пожалела, что самое интересное в шкафу просидела. Все соседи у своих труб собрались бесплатный ночной концерт послушать. Пообещали целой пачкой сахара барабашку наградить. Все думали, как бы его к себе переманить. «Вот что значит ноты выучить», — сказала Нинка. Ах, зевнула, напомнила барабашке, что завтра у них репетиция, и, подложив под голову мочалку, заснула прямо в ванной под водопроводную колыбельную. С тех пор мама, папа и Нинка каждый вечер просили барабашку исполнить им что-нибудь убаюкивающее. А водопроводчиков на порог не пускали. Ничего они в музыке не понимают.